Они сидели в кабинете. Прямо на полу, у раскрытого настежь окна, на диванных подушках, принесенных Даша из холла. Правильнее было бы назвать окно балконной дверью, но за ней не было никакого балкона. Вид из окна немного портила москитная сетка, но подробности пейзажа были не особенно нужны, Дарлинг. Запаха и вкусов дождя оказалось вполне достаточно. Иногда к острой и жаркой дождевой свежести примешивались и другие запахи, слишком тонкие, чтобы понять, хороши они или плохи. Так и с Даша. Не хватает какого-то нюанса, штриха, чтобы понять, хороша она или плоха. «И где же обещанное кое-что?» — спросила Дарлин, грея в руке бокал с коньяком. «Чуть позже, когда все стихнет». «Все стихнет» относилось к глухим раскатам скандала за дверью Магды и Тео. Расслышать его в подробностях мешали плотно закрытые двери, которые изредка прошивал острый, как игла, визг писательской жены. Минут через 10 громко хлопнула дверь, и холл опять погрузился в тишину. И Дарлинг снова начала искать недостающий нюанс. «Ан-Софи сказала мне, что когда-то ты спасла ей жизнь. Это правда?» «Ну, я бы не стала так драматизировать. Ан-Софи не из тех, кто драматизирует. Ты хочешь знать, как это произошло?» «Я хочу знать, произошло ли это в действительности. Это было давно и не потребовало от меня особенных усилий. А если бы потребовало, ну, я бы не ввязалась. А Костас?» «Это было давно и не оставило во мне особенного отпечатка. А если бы оставило? Я бы попыталась его стереть. Если ты спросишь меня о Яне и о Тео, я скажу тебе то же самое. Были ведь и другие». «Ан-Софи, старая сплетница!» Даша разлила по стаканам очередную порцию коньяка. «Она, конечно же, рассказала тебе о своем первом муже. Без подробностей, как эпизод из жизни. Это был совсем крошечный эпизод, тот, который занимает в кино не больше минуты и идет перед титрами с названием фильма». «Так это было ее кино или твое?» «Конечно, мое. В кино Ан-Софи эпизод с первым мужем занял чуть больше времени, но тоже оказался проходным. Ан-Софи сказала, что ее первый муж, тот самый, которого ты увела, что... он погиб. Все может быть. Я не особенно слежу за судьбой второстепенных героев. А как его звали?» «Зачем тебе это?» «Первый муж Ан-Софи — слишком длинный титр. Его и прочесть никто не успеет. Его звали Виктор». «Виктор». Звучит убедительнее, чем Зазу. И наверняка в нем было что-то особенное, иначе бы Даша им не заинтересовалась. Но сейчас ее лицо абсолютно безмятежно, как будто и не было времени, проведенного с Виктором, в одной постели с Виктором. Ни один мускул на лице не помнит о нем, ни одна морщинка не вспоминает. «Погиб». Звучит грустно. «Погиб при невыясненных обстоятельствах» еще грустнее. Чья угодно смерть, если это не смерть кровного врага, заслуживает хотя бы сочувственного подрагивания ресниц, но ресницы Даша бестрепетны. «А Тео хороший писатель?» «Все может быть. Если между мужчиной, как писателем, и мужчины как любовникам существует обратно пропорциональная зависимость, а она существует? Говорят, что да, то Тео должен быть хорошим писателем. Он ведь прислал тебе свою книгу? Что-то такое он присылал. И ты даже не открыла ее. Я не читаю книг в принципе. Почему я должна делать исключение для Тео? Ну, я не знаю. Вдруг эта книга о тебе? Не смеши. О чем бы ни писал писатель, он пишет только о себе. Откуда ты знаешь? Ты ведь не читаешь книг. Но поймать Даша не так-то просто. Она все подливает и подливает коньяк в бокал «Дарлинг» и почти не сводит с нее взгляда. Какого же цвета у нее глаза? Уловить его «Дарлинг» не в состоянии. В коротких промежутках затишья между дождями они кажутся, Дарлинг, светлыми, почти прозрачными. Когда же в москитную сетку начинают бить капли, глаза Даша темнеют, цвет в них не главное, понимает, наконец, Дарлинг. Тогда что главное? Ты ведь не читаешь книг. Я тебя поймала. Потому и не читаю. Зато теперь ее читает Иса. Он сам сказал мне. И как? Ему нравится? Не особенно. Он обязательно дочитает ее до конца. Даша хорошо знает своего приемного сына, но это тоже знание, которым обладает и Дарлинг. На него и минуты не потребовалось, и в нем нет ничего сокровенного, чего-то такого, что доверяют лишь однажды и очень немногим людям. Вот чего хочет Дарлинг — откровений. До сих пор она спокойно обходилась без них, даже находясь в состоянии влюбленности. До сих пор она довольствовалась необязательным скольжением по поверхности отношений и даже не стремилась нырнуть глубже, туда, где к вискам начинает приливать кровь, а в груди ворочается, готовое разорваться сердце. Теперь все изменилось. Теперь ей хочется туда, в глубины или высоты, предназначенные исключительно для нее одной, а не для кого-то еще. Остается только ждать, откроют ли ей воздушный коридор или нет. Потом, если у него будет настроение, он перескажет книгу, изменив сюжет или героев. Скроит из нее сказку для Лали. А тебе? Он пересказывает книги. Как правило, это всего лишь одна книга и один сюжет, вне зависимости от первоисточника. История про мальчика и его маму. Дарлинг и не заметила, как стемнело, хотя и замечать было особо нечего. Сумерки наваливаются внезапно, словно падает невидимая заслонка, отрезающая небо от земли. В сумерках звук дождя перестает быть монотонным. Он распадается на множество самых разных звуков, снующих между дождевыми струями. Далекий треск мопедов, обрывки телепередач и радиотрансляций, чей-то смех, чей-то одинокий крик, несмолкаемая приглушенная дробь. Это капли молотят по пальмовым листьям своими маленькими пятками. В сумерках вечная сигарета Даша то гаснет, то вспыхивает яркой точкой, освещая нижнюю половину лица. Верхняя надежно скрыта от Дарлинг, но так даже лучше. Теперь ничто не отвлекает ее от мысли о глазах матери Лали и Исмаэля, любимой женщины Костаса, Янека и Тео, недостижимой мечты Кристиана, Наверняка он мечтал о Даша хотя бы 5 минут, хотя бы минуту, в тот самый момент, когда цеплялся за дверцу лендровера. Кому, как не сестре-близнецу, знать об этом? Зачем Дарлинг пьет коньяк, бокал за бокалом? Ведь она не любит коньяк, терпеть его не может. Она в жизни не пила ничего крепче безалкогольного мохито. Но теперь она давится коньяком только потому, что так захотела Даша. Еще полчаса, и Дарлинг чего доброго стрельнет у нее сигаретку. Нет, до этого дело не дойдет. Надо сохранить хотя бы крохи самостоятельности, а не повторить скорбный и до неприличия банальный путь всех ушибленных Даша, всех, из кого она вьет веревки, которыми потом привязывает к себе на всю жизнь. Так они и стоят, лодками у заброшенного пирса, нежилыми, покрытыми ржавчиной, с налипшими ракушками на сухих якорях. Так они и стоят в ожидании, что, может быть, Даша вернется. Расчехлит мотор, сотрет ржавчину, распустит слежавшиеся паруса. Ничего этого не случится. Даша не из тех, кто возвращается на старые пирсы. И курить Дарлинг не начнет. Разве что портсигар с волшебной картинкой, пусть и не африканской, а арабской. Жаль, конечно, что картинка не африканская. А почему жаль? А потому что Даша любит Африку. Вот почему. И подарить ей привет из Африки было бы куда как круто. Ведь Дарлинг уже подумывала о том, чтобы всучить портсигар при случае. Так, черт возьми, у Даша сегодня день рождения, и случай уместнее вряд ли представится. Единственное, что останавливает Дарлинг, это не то, что Даша женщина, а она собиралась подарить портсигар мужчине своей жизни, а то, что Даша отнесется к ее подарку так же, как и ко всем остальным. Она его просто не заметит. Так устроены глаза Даша. Чей цвет? Дело второстепенное. Глаза Даша — 2 слуховых окна, в которых притаилась по снайперу. Их винтовки с оптическим прицелом приведены в готовность, их пальцы поглаживают спусковой крючок, а жертвы, которые они выбирают, никогда не бывают случайными. Да, это всегда история про мальчика и его маму. Ты права. Даша затягивается и выпускает из ноздрей 2 ровные струи дыма. Дым не виден в темноте, но Дарлинг точно знает, что они есть. Есть еще истории про девочку и ее папу. Как вариант. Только эти 2 варианта и существуют, по большому счету. Все то, что случается с людьми после детства, не имеет никакого значения. Это просто фраза. Фигура речи. «Ты ведь так не думаешь?» — смеется Дарлинг. «Нет». В голосе Даша нет и тени улыбки. «Я думаю именно так». У тебя было какое-то особенное детство? Обычное. Откуда ты? Ты же знаешь, откуда. Россия — слишком широкое понятие. Я не собираюсь его сужать. Воздушный коридор все еще закрыт для Дарлинг, заперт наглухо. А истории любви, истории про мужчину и женщину, они не интересуют Исмаэля? Спроси у него сама. А тебя? Интересуют ли меня любовные истории? Интересует ли тебя любовь? Как средство достижения цели? Да. звучит слишком цинично, зато правдиво. Я никогда ни о чем не спрашиваю Даша, потому что боюсь получить правдивый ответ. Ты обещала кое-что показать мне? Чуть позже. Чуть позже — это когда? За дверью кабинета тихо, как будто и нет никаких гостей, как будто они не озабочены отсутствием виновницы торжества. Не слышно даже Лали, а ведь отличительная черта маленьких детей заключается в том, что их всегда слишком много, и что они появляются в самых разных местах и в состоянии достать родителей из-под земли. Наверное, Лали уже откопала Шона из позднемезозойских наслоений тоски по жене. Или Ан-Софи не ограничилась только демонстрацией варана, а плавно перешла на других обитателей пустыни. Время от времени Дарлинг обращается вслух. Не звонит ли Костас? Звонок на дарлинговом телефоне достаточно громкий, если бы он зазвонил, то она обязательно услышала бы. Переборка, отделяющая кабинет от гардеробной, достаточно тонка. А первые такты заглавной темы к старому английскому сериалу «Мстители», на него Дарлинг когда-то подсадил Паулу, услышит и мертвый. Но Костас не звонит. «Не хочешь остаться здесь?» — неожиданно спрашивает Даша. «Где это здесь? В Камбодже?» «У нас. Пока в Камбодже, но, возможно, мы скоро переедем. Куда? Пока не знаю. И что же я буду делать у вас?» Странно, что Дарлинг удивляет не само предложение остаться, а то, что она включилась в его обсуждение. «Кое-что поинтереснее, чем твоя нынешняя работа. Меня вполне устраивает моя нынешняя работа. Неужели? Я не амбициозна. Речь идет не об амбициях. О чем же тогда?» Красный огонек сигареты на мгновение вспыхивает и гаснет. «О деньгах. Меня вполне устраивает, а ты не поняла. Речь идет о больших деньгах. И еще кое о чем. Ты любишь рисковать? Хочешь предложить мне ограбить казино?» С этим предложением Даша следовало бы обратиться к Янеку. Это он друг Оушена, 15-й или 16-й по счету, или 22-й. Он, а совсем не Дарлинг. Для риска сгодилась бы и Лерка с ее навыками альпиниста и дайвера со стажем, но не Дарлинг. Дарлинг ненавидит гонять адреналин по малому кругу кровообращения. Она никогда не понимала людей, прыгающих с крыши на крышу, переплывающих Ла-Манш в холодное время года или пытающихся вбить крюк в отвесную скалу. Едва завидев по телеку передачу об экстремальных видах спорта, Дарлинг тут же переключает канал. «О каком риске?» — говорит Даша. «Казино я бы ограбила и сама, без посторонней помощи». «Прекрасно. Только я не люблю рисковать. И ни разу в жизни не совершала необдуманного поступка. Мне показалось, тебе показалось». «Ладно, забудем об этом». «Бутылку из-под виски оставила здесь Магда?» «Бутылку?» «На полу валялась бутылка. Я ее подняла». «А-а-а! Да-да, я как-то не догадалась забрать ее, прости. Ничего страшного». «А что она делала тут? Тупо напивалась?» Стоит ли рассказывать Даша о видениях писательской жены, о странном коте и о том неподдельном ужасе, который он вызвал у Магды? Может быть, владелица всех здешних артефактов прольет свет на природу Магдиных галлюцинаций? Сидела в углу и тряслась от страха. Что-то ей там померещилось. Пришлось применить силу, чтобы вытащить ее оттуда. И что же ей померещилось? Кот. Одна из наших кошек зашла ее проведать. В том-то и дело. Это не была одна из ваших кошек. Это был черный кот, который собирался перегрызть ей горло. Вот как! Черный кот с желтыми глазами и желтыми кругами на теле и с клыками. У котов не бывает клыков. Я сказала Магде то же самое. Странно. Что ты имеешь в виду? Только теперь Дарлинг замечает, что они сидят в полной темноте. Сигаретный огонек больше не вспыхивает. Ничего. Вот она и бросила в него бутылкой. В клыкастого кота. Это возымело действие? Как видишь, она жива и относительно здорова. Настолько, что в состоянии закатить скандал собственному мужу. Странно. Снова повторяет Даша. Да что ж странного, что ей явился кот. А должны были зеленые человечки? Думаю, это все из-за твоих африканских идолов. Бедная женщина насмотрелась на них, вот ей привиделся черный кот. Надеюсь, к утру она придет в норму и успокоится. Если Лали снова не подбросит ей в постель какую-нибудь живность. Кошки. Мне нравятся ваши кошки. Исмаэль сказал, что у них нет имен. Каждый называет их как хочет. А ты? Как называешь их ты? Это наша общая с кошками тайна. Голос Даша, чуть ослабевший после рассказа Дарлинг о Магде и коте, снова набирает силу. В него возвращаются краски и полутона. Дарлинг бы тоже хотела обладать таким гибким, глубоким и хорошо тренированным голосом и таким смехом, чтобы подбрасывать в ладони разноцветные камешки и пускать солнечных зайчиков, даже когда нет солнца, даже в сезон дождей. Дарлинг хотела бы стать владелицей кинжальной, обезболивающей улыбки, но все это уже принадлежит Даша. Также Даша принадлежит некоторое количество преданных ей людей, но на них Дарлинг как раз и не претендует. Даша, Даша, Даша. Что в сущности она успела узнать об этой странной русской? Она не любит цветов. Сведения, полученные от Костаса. Она не суеверна. Сведения, полученные от Исмаэля. Она не спит с мужем из подслушанного. Она ведьма из навязанного. Вопросы ей лучше не задавать, чтобы не нарваться на неприятную правду. Из рассказанного в доверительной беседе. Она могла бы в одиночку ограбить банк, но она не могла бы спасти Джин, потому что до Джин ей нет никакого дела, потому что любовь для нее всего лишь манипуляция. Кажется, Дарлинг изрядно нагрузилась коньяком. Во всяком случае, ей хочется позвонить папочке на его сухогруз и сказать, как она любит его. Истории детей и родителей самые единственные, самые надежные и самые страшные на свете. Это как повезет. А Дарлинг повезло. Ей хочется позвонить Паулу на его самолетик-камикадзе и сказать, как она его любит. Ведь если бы не было Паулу, друга, пусть и виртуального, она никогда не узнала бы о Джин, не прислушалась к Джин. Ей хочется позвонить самой Джин. В любой год, в любой месяц до 79-го, когда Джин еще можно было спасти. Всем этим звонкам не суждено сбыться. Все те, кого она любит, вне досягаемости, временно или навсегда. А позвонить можно только Костасу, чтобы узнать, как он чувствует себя после побега в Интерконтиненталь. В том, что Костас смылся по-английски, Дарлинг почему-то не сомневается.